Глава 26. Начало сентября 1266 года. Спрыгнув с борта шлюпки, оказываюсь по колено в воде и зло бурчу про себя. Вот и добрались до земли обетованной. Чувствую, как вода затекает за голенище сапог, и мысленно крою самого себя. Какого черта ты полез? Не мог подождать, пока шлюпку вытащат на берег. Ругаясь, бреду по колено в воде, а рядом тыкаются носом в песок еще несколько груженных шлюпок. Вчера ближе к вечеру все три моих боевых корабля встали на якорь в Бакинской бухте. На ночь глядя решили не высаживаться и спустили шлюпки только сегодня с рассветом. В первой партии поехали я, Каледа и полномочный посол юного золотоордынского хана Эсрем Хаджа. После нашего последнего разговора Баракчин Хатун все-таки последовала моему совету и не стала искать себе приключений на одно место. Правда, вместо Тугая послом она отправила своего бухарского советника. Видимо, надеясь, что мусульманину будет легче договориться с мусульманином. По последним данным, на тот момент Эльхан Ирана Абага и его родной брат, командующий Кавказским войском Юшумут, находились в Баку. Поэтому решили добираться морем, ибо корабли с товаром все равно следовали на юг. Единственный, кто возражал против морской прогулки, был бухарец Эсрем Хаджа. Он еще от предыдущего перехода не отошел и зеленел только от одной мысли, что придется вернуться на эти вечно качающиеся посудины. Его стенания, правда, на Баракчин не подействовали, и пришлось бедолаге подчиниться. В это время года погода на Каспии прекрасная. Море спокойно, а легкий северо-западный ветер, не разгоняя большой волны, устойчиво наполнял наши паруса. Три дня благополучного плавания вдоль восточного побережья Кавказа, и все три корабля бросили якоря на рейде Бакинской бухты. Когда солнце уже опустилось за горизонт и на кораблях зажгли фонари, ко мне на шканцы флагманского «Любимца ветров» поднялись мои германские аукционеры. О чем ганзейцы будут говорить и чего просить, я догадывался, ибо ситуация была ясна как день. У меня с ними еще в Любике был заключен договор. Суть его была проста. Создаем одну Ост-Индийскую компанию, вкладываемся деньгами, затем из общей прибыли вычитаем все текущие расходы, такие как аренда кораблей, оплата охраны, пошлин, складов и, конечно же, взятки чиновникам. А оставшуюся сумму делим согласно участию. Кто сколько вложил в дело, тот такую долю и получает. Казалось бы, все честно и просто. Но на деле оказалось не так. Немцы сразу же показали свою хитрожопость. Как только в ордынской торговле пошли перебои, а выход в Каспий вообще накрылся, они начали саботировать договор, а вскоре так и вообще вышли из компании. Вкладываться в общее дело перестали и повели торговлю раздельно. Мол, фрахт, кораблей, пошлины и все прочие расходы каждый оплачивает сам. Да и прибылью никто не делится. На участке Любик, Ревель, Тверь и обратно им это стало выгоднее. Там на всем протяжении от Ревеля до Твери земля союза городов русских, никаких транзитных пошлин, поборов и кордонов. Вот умные головы у них и решили, раз эти русские такие простачки, то зачем с ними делиться? Выйдем из компании и только в плюсе будем. А что? Цена сухопутной части дороги для всех одинакова, а вот за места на своих когах можно заломить втридорога. Мне это сильно не понравилось, но ссориться с ганзейскими партнерами я не стал. Знал, рано или поздно им это отольется. И вот такой момент наступил. Летом прошлого года Франц Шульцгрумер привез оговоренные деньги и открыл Ганзе из Любика свободный доступ на Волгу. В этом году ганзейцы впервые повезли товар дальше Твери. На моих катамаранах они прошли весь путь до устья Волги и вышли в Каспий, опять же на моих судах. Посмотрели, приценились господа из вольного города Любик и осознали, что да, Здесь реально золотое дно. Вот только с выходом из договора они явно лопухнулись. Ведь что получилось? У Ост-Индийской компании по всей Волге налажены торговые связи. И в Булгарии, и в Орде пошлины для ее представителей минимальны. Свои склады для товара, свои причалы. А им, немцам, за все надо платить, да еще дерут с них втридорога. Опять же, фрахт. За места под товар на судах компании они платят вдвое больше и посуточно. А дорога, ох, какая длинная. Построить свои речные суда на Волге, даже в отдаленном будущем, для них нереально. Просто никто не позволит им это сделать, и все. Пригорюнились господа ганзейцы, и дабы снизить расходы, распродали все, что у них было еще на Волге. Булгари до Сараймунки. Дальше герр Шульцгрумер и герр Рокстаден двинулись налегке, очень довольные собой. Мол, как здорово они вывернулись, и на этот раз не позволив обдурить себя этим русским увольнем. Дербенте я еще улучшил им настроение, приказав считать их моими гостями и не брать с них лично никакой оплаты за еду и место на судне. Правда, этот радостный настрой продлился у них недолго. Ровно до того момента, когда господа немецкие купцы по-настоящему осознали, что впереди у них сказочная Персия и возможность с баснословной выгодой потратить заработанное на Волге серебро. Такие прибыли им и не снились, но вот беда. Тогда ведь придется снова платить за каждый тюк с товаром, что они повезут на моих кораблях. И, как правильно они понимали, возьму я с них немало. Эти будущие расходы так невыносимо терзали ранимую немецкую душу, что они не выдержали и пошли договариваться. Раскланившись и осыпав меня самыми лестными эпитетами, герр Шульцгрумер посетовал, что поторопились, мол, они с выходом из компании, что, мол, дело хорошее и правильное, и что готовы они вновь вступить в Ост-Индийскую компанию на тех же условиях. «На тех же условиях?» — демонстративно изумился я. «Да вы что! У меня от желающих войти в компанию отбоя нет. Новгородские купцы просятся, нижегородцы просятся, булгары и ордынцы, вон осознали, тоже хотят. Но мне столько денег не переварить. У меня просто нет такого количества судов и товара, чтобы еще и с этими акционерами делиться. Но не можем мы пока еще столько строить, производить и продавать. А вы говорите, деньги». Я озабоченно покачал головой. «Не, не просите даже. Вы же сами вышли. Никто вас не гнал. А сейчас меня все устраивает». Мой отказ, прямо скажу, немцев ошеломил. Они рассчитывали, что русские, конечно, покочевряжутся. Но, посолив увеличить вступительный взнос, все можно будет решить, а тут такой облом. Герр Шульцгрумер попытался было заговорить об этом, но я сразу же его пресек. «Да не нужны мне деньги!» Простодушно глядя ему прямо в глаза, развел я руками. «Не нужны, я же вам говорил!» Тогда немец напомнил о своем вкладе. «Постой, консул! Мы же тебе заплатили 20 000 флоринов! А теперь что же, ты нас кидаешь?» На этом мне пришлось изобразить искреннее недоумение. «О чем это ты, герр Франц? Вы внесли свою долю, и я все свои обязательства выполнил. Доступ на Волгу вам открыл?» «Открыл». «Пошлин за транзит с вас не беру?» «Не беру». «Ордынский сбор вы не платите?» «Не платите». «Что еще вы от меня ждете? Везите товар, торгуйте самостоятельно, вы же этого хотели?» Все, что я говорил, было абсолютной правдой. И придраться им было не к чему. Посовещавшись, они попытались было надавить на меня угрозой, что у русского двора в Любике могут возникнуть проблемы. На это я лишь погрозил им пальцем и улыбнулся. «Даже не вздумайте. Троните русский двор, и я тут же всю вашу восточную торговлю похороню, а вместо вас датчан позову. Их юный король давно облизывается, и место под русский двор в столице своей предлагает». Про датчан был чистый блеф. Но ганзейцы купились. У них с датской короной давние терки. Да и ссориться со мной по-настоящему им страшновато. Монгольское нашествие еще крепко сидит в их памяти. И путь на Волгу, опять же, только через меня. В общем, после моей угрозы господа немецкие купцы окончательно сдались, и Отто Рокстаден просительно сложил ладони у груди. «Ну что вы, господин консул?» «Вы просто неправильно нас поняли. У нас даже мысли не было угрожать вам. Наоборот, мы бы очень хотели вновь вступить в Ост-Индийскую компанию. Если есть хоть малейшая возможность для этого, мы очень просим вас ее рассмотреть». Не торопясь с ответом, я выдержал паузу, и Рокстадин добавил конкретики. «Если деньги вам не нужны, то что нужно?» «Ну вот, другое дело», — мысленно поддел я тогда немцев. «С этого надо было и начинать». К этому моменту я их и подводил. Мне нужен был флот и судостроительная верфь на Балтике. Нужны были мастера-корабелы и простые плотники. Этим я немцев и ошарашил. «Ладно, передавайте в собственность Ост-Индийской компании 15 ваших больших двухмачтовых когов и добро пожаловать обратно». «Это невозможно! Это практически все корабли, что у нас есть!» Эмоционально отреагировал Шульц Крумер, а более выдержанный Рокстаден перевел его слова в более деловую плоскость. «Давай по-божески. 10!» Я покачал головой, мол, нет, но потом вдруг отходчиво махнул рукой. «А, ладно. Будь по-вашему. 10 в этом году, и еще 5 вы построите в Ревеле в течение следующих 5 лет». Господа из Любека еще поторговались, но в конце концов мы сошлись на 3 кораблях за 5 лет. Все остались довольны. Ганзейцы получили доступ к возможностям Ост-Индийской компании, что обещало им удвоение прибыли. А я приплюсовал в свой актив 10 кораблей и верфь на Балтике, что в будущем позволит мне выучить своих русских моряков и корабелов. Так, вспоминая вчерашний разговор, выхожу на берег, где уже начали разгрузку 3 вытащенных на песок шлюпок. Мой взгляд проходится по матросам, деловито разгружающим товар, цепляет орущего на своих слуг Эсрем Хаджу, затем скользит по развалинам крепости, что когда-то защищало вход в бухту, по прилепившимся к склону горы плоским крышам города и, поднимаясь вверх, утыкается в еще одни крепостные стены на вершине горы. «Это целее будет», — сравниваю эту крепость с развалинами у моря и делаю ироничный вывод. «Да уж. Владычество монголов не пошло городу Баку на пользу». Замечая, что 10 почетной охраны уже построен, и Каледа смотрит на меня, мол, что дальше? «Действительно, что дальше?» — мысленно повторяю вопрос друга, потому как никто нас не встречает, и это странно. Мы ведь не тайком прибыли. Гонца заранее посылали, да и сами торчим со вчерашнего вечера на рейде. Уж могли бы заметить. «Ну да ладно», — молча машу Каледе. «Пошли, что ли? Разберемся по ходу». Делаю первый шаг и иду в сторону ближайших городских домов. Обогнав меня, Каледа с охраной выдвинулся вперед, а Эсрем Хаджа со свитой пристроился сзади. В голове уже начинают роиться подозрительные мысли. Может, господа монголы пакость какую затевают? Но тут, с самой широкой улицы города, выносится кавалькада пышно разодетых всадников, в одном из которых я с трудом, но все же узнаю своего давнего друга, Турслана Хаши. «Вот и торжественный комитет по встрече», — излю про себя. «Запаздывайте, господа. Нехорошо, протокол страдает». Встречающая кавалерия остановилась в шагах 30, и соскочивший с седла слуга упал на колени у стремени Турслана Хаши. Его услужливо согнутая спина создала живую ступень для сапога господина. Турслан Хаши важно сполз с седла, и даже с такого расстояния мне видно, что изрядно потолстевший и постаревший, он уже мало похож на того монгола в овчиной шубе на голое тело, которого я встретил в Днепровских степях 30 лет назад. Сейчас он выглядит не как бесстрашный воин степи, а как важный персидский сановник в дорогом шелковом халате, с толстенной золотой цепью на шее и перстнями на пальцах. «Еще бы!» — саркастично фыркаю про себя. «Турслан у нас теперь важная шишка. Не хухры-мухры вам, а главный визирь Ильхана Абага». В сопровождении своей свиты Турслан важно зашагал в мою сторону, и я, надев на лицо самое радушное выражение, двинулся ему навстречу. В шаге от меня Турслан остановился и с каменным выражением, без малейшего намека на дружеское участие, заявил, что рад приветствовать послов Тудамунке на земле Ильхана Абага. Дружеских объятий я и не ждал, поэтому также бесстрастно и официально поблагодарил непобедимого Ильхана Абага и его мудрого первого советника Турслана Хаши. После этого Турслан предложил проследовать за ним, дабы сопроводить нас в отведенные нам покои. Я даже не успел поблагодарить Ильхана за милость, как по знаку Турслана мне и Сарем Хадже уже подвели оседланных лошадей. Запрыгнув в седло, я подождал, пока Турслан проделает эту же процедуру с помощью живой подставки и, иронично хмыкнув по этому поводу, тронулся вслед за ним. Выстраиваясь в длинную пеструю цепочку, кавалькада двинулась вверх по улице. Неторопливым шагом лошади потянулись друг за другом. Впереди зацокала копытами монгольская охрана, в середине оказались свиты обоих сановников, а замыкающим тронулся каледа со стрелками, но уже в пешем порядке. Буквально через минуту такого движения как-то само собой получилось, что сразу за охраной оказались и я, и Турслан Хаши. За нами с привычным отставанием втиснулись люди визиря, отсекая любопытные уши бухарца и его свиты. Оценив, как изящно и без суеты это было проделано, я мысленно взял назад свою иронию по поводу неповоротливости Турслана. «Он все так же хитер и ловок, как и десятилетия назад», — отмечаю про себя. «Так что не расслабляйся и держи ухо востро». Несколько мгновений едем в тишине, нарушаемой лишь цоканьем копыт по булыжной мостовой. А потом Турслан начинает негромко говорить, даже не поворачивая головы в мою сторону. «Давай не будем афишировать наше знакомство. Это не принесет пользы ни тебе, ни мне». Кивком головы обозначаю свое согласие и тут же недвусмысленно намекая на то, что отлично помню, откуда взялось его сегодняшнее высокое положение. «Я вижу, твое умение лавировать в мутных потоках дворцовых интриг принесло тебе неплохие плоды. У нового Ильхана ты в большом и заслуженном почете». В ответ Турслан награждает меня наигранно возмущенным взглядом. «Нет нужды напоминать мне о моем долге. Я всегда держу свое слово». Умолчав несколько мгновений, он все же решил добавить. «И все же я надеюсь, ты не ждешь от меня чего-то сверхъестественного». «Конечно нет», — возвращая ему наигранное возмущение. «Разве я похож на безусого юнца, живущего в розовых грезах?» Высказавшись, замолкаю и пытаюсь быстро осмыслить произошедшее. Я знаю, что благодаря полученным от меня сведениям Турслан вовремя сделал правильную ставку на старшего наследника и благодаря этому добился того большой милости, когда он взошел на трон. Правда, милость повелителя оказалась недолгой. Несмотря на мое предупреждение, летом прошлого года войска Ильхана смогли остановить вторжение Берке лишь у реки Кура, отдав ордынцам весь северный Шерван. И даже сейчас, когда Берке уже в могиле, а Нагай отчаливал на север, Абага не смог быстро вернуть себе утраченные земли. Большие потери заставили остановить войско и встать на зимовку в южном Азербайджане и Баку. Почему Абага в своих неудачах винит именно Турслана, а не командующего войском родного брата Юшумута, я не знаю. Возможно, ответ кроется в том, что Турслан до сих пор не отказался от религии предков и не принял мусульманство. Возможно, есть и другая причина. Но в любом случае, недовольство Ильхана грозит новоиспеченному главному визирю скорой отставкой, и при дворе только ищут повод. Сейчас, покачиваясь в седле, я стараюсь связать концы с концами. Раз Турслан выехал встречать меня лично и даже затеял такие хитроумные перестроения, значит, он явно дает понять, что другой возможности поговорить тет-а-тет у нас не будет, и надо пользоваться предоставленным шансом. Сделав такой вывод, без лишних слов перехожу сразу к делу. «Я могу устроить так, что Тудамунки и его мать уступят Ильхану весь Шерван, включая Шамаху». Говорю, несмотря в сторону Турслана, и лишь боковым зрением ловлю на себе его удивленный взгляд. Он подсказывает мне, что тот явно не ожидал таких предложений и готовился скорее к тому, что уступок будут требовать от него. Торслан не торопится с ответом, и я решаю показать ему, что его проблемы не являются для меня тайной. «Ежели благодаря твоим дипломатическим талантам под власть Ильхана вернутся земли Северного Шервана и Шамаха, то это поможет тебе восстановить пошатнувшееся положение при дворе». Торслан нервно вздрагивает, но, быстро справившись с эмоциями, вновь надевает на лицо бесстрастную маску. «Возможно...» Он не договаривает и, помедлив, уже не скрывает своей заинтересованности. «Чего ты хочешь взамен?» «Да, сущую мелочь», — старательно изображаю саму невинность. «Всего лишь свободный заход моих кораблей и право беспошлинной торговли в трех подвластных Ильхану Абаги городах — в Баку, Реште и Астарабаде». «И все?» — недоверчиво переспрашивает Турслан. «А Бухарец? Ты уверен, что посланник Баракчин-Хатун согласится?» На это я лишь иронично качаю головой. «Об этом можешь не волноваться. Эсрем Хаджу и Баракчин-Хатун я беру на себя. Они отдадут Ильхану весь Шерван и подпишут с ним вечный мир, если я получу беспошлинный доступ к трем названным городам». Турслан еще думает, но я уже вижу, он закусил наживку и преподнесет Ильхану мой план как крайне выгодный для него. Ведь на его взгляд так и есть. Он искренне считает, что я круто лопухнулся, отсюда и его недоверчивость. Сейчас он не в состоянии понять, что главный приз Баракчин — это сам договор с Ильханом, придающий легитимность ее сыну, и ради этого она готова пожертвовать целой провинцией. Со мной ему тоже не все ясно. Как можно разменять целую область на право беспошлинной торговли в трех городах? Это явная глупость. Но раз я такой осел, то это моя проблема. Ведь каждый знает, что львиная часть казны всех нынешних феодальных владык состоит из дани с покоренных народов, а торговля... Да, она тоже приносит доход, но он по большей части идет с богатых городов, стоящих на пересечении караванных путей, а не с нищих, не раз разграбленных и лежащих в запустении поселений. Я не буду объяснять ему свои выгоды. Пусть думает, что я торгаш, не способный объять горизонт настоящего правителя. Я не против. Эти города я выбрал не зря. Все они имеют превосходные гавани для стоянки любого количества кораблей. И опираясь на них, можно будет двигаться дальше во всех трех направлениях. На юг, в Иран и Ирак, на юго-восток, в Индию, и на юго-запад, в Сирию и Малую Азию.